Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, идем домой. Только у тебя вон шнурок развязался. Ну и что? Как это «ну и что»? Завязать нужно. Потом завяжу. Когда это «потом»? Дома, что ли? Да. Так ведь дома тебе разуваться придется. Вот именно. Тогда зачем завязывать этот шнурок, если дома все равно развязывать? И что, ты прям так пойдешь по улице? Прям так и пойду. Ну, как пожелаешь. Но если споткнешься и упадешь, сама будешь виновата. Да, чуть не забыл. У тебя же послезавтра контрольная по русскому языку. Ты подготовилась? Потом подготовлюсь. Завтра. Не нравится мне это твое «потом». Нельзя все на последний момент откладывать. Почему нельзя? Если мне не хочется что-то делать сейчас, значит, сделаю потом. Ну что ж, похоже, я теперь знаю, про что будет сегодняшняя сказка. Про потом? Совершенно верно. Будешь слушать? Буду, конечно. Вот и прекрасно. Значит так. В одной далекой-предалекой стране жила-была девочка по имени Лена. И была Лена очень ленивой. Ленилась Лена целыми днями. Бывало, попросит ее мама: «Леночка, солнышко, сходи, пожалуйста, за хлебом». А Лена ей в ответ: «Мам, давай я потом схожу». Напомнит ей мама через час: «Доченька, ты ведь обещала в магазин сходить». А Лена опять: «Ну, мам, я же сказала, потом». Еще через час мама не выдерживает и сама за хлебом идет. А Лена довольна. Вот какое замечательное волшебное слово. Скажешь «потом» и ничего делать не нужно. Все само собой делается. И все-все Лена делала «потом». И уроки готовила, и порядок в своей комнате наводила, и пыль протирала. И вот однажды пошла Лена погулять. А надо сказать, что это было, пожалуй, единственное дело, которое она не оставляла на потом. Вышла Лена во двор, а навстречу ей идет женщина. В одной руке у нее сумка большая, а в другой пакет тяжелый. Так бы и прошла женщина мимо, да зазвонил у нее в сумке телефон мобильный. Ей бы достать его, да руки-то заняты, говорит женщина Лене. «Девочка, послушай, не могла бы ты мне помочь? Подержи, пожалуйста, мой пакет, я на звонок отвечу». А Лена ей и отвечает: «Ой, знаете, давайте я как-нибудь потом, ладно?» «Потом? Но ведь мне прямо сейчас помощь нужна». «Ну и что? Я как-нибудь потом помогу». Посмотрела женщина на Лену внимательно, головой покачала, да и говорит: «Ты знаешь, девочка, а давай я тебе помогу. Есть на свете одно такое место, в котором тебе обязательно нужно побывать. Сейчас я все устрою». И не успела Лена даже слова вымолвить, как взмахнула женщина руками. «Пап, у нее же руки заняты были». «Что?» «Я говорю, у этой женщины в одной руке сумка, а в другой пакет. Ты что, забыл?» «А, ну да, тогда так». И не успела Лена даже слова вымолвить, как поставила женщина пакет и сумку на землю, взмахнула руками и говорит: «Энни, Бенни, рики-таки, буль-буль-буль, караки-шмаки, Эус, Деус, Космодеус, у-е-фа!» Замутилось все вокруг Лены, закружилось, и очутилась она в совсем незнакомом городе. Дома вокруг покосившиеся, заборы поваленные, и все какое-то грязное, неухоженное. Ой, а где это я? Какое странное место! Видит Лена, идет по улице прохожий. Шнурки у него развязаны, пуговицы оторваны, волосы не стрижены. Спрашивает его Лена: «Скажите, пожалуйста, а где я оказалась?» «Потом скажу». «Как это потом? Мне сейчас знать нужно». «Ну я же сказал, потом». «Ну пожалуйста». «Ой, вот привязалась. Ну хорошо, скажу. Это город Потомск. Слыхала про такой?» «Нет». «Ну вот, все правильно. Мы давно хотели его во все учебники по географии включить, да все на потом откладывали. Мы ведь такие». «А вы это кто?» «Мы потомки». «Потомки? А чьи?» «Да не чьи, просто потомки и все. Потомственные». «Ничего не понимаю». «Ай, ну что тут непонятного? Все мы жители города Потомск, никогда и ничего не делаем сразу. Все потом, понимаешь? Потом!» «А почему у вас дома такие страшные? Вы их совсем не ремонтируете?» «Ай, да потом как-нибудь возьмемся». «А мусор на улице когда уберете?» «А потом уберем». «А пуговицы вы себе тоже потом пришьете?» «Молодец, Смарика, самую суть уловила». «Какой странный у вас город». Стала Лена все вокруг себя повнимательнее разглядывать. Вот фонарь стоит. Лампочка в нем давно разбилась, и никто ее не поменял. Вот яма прямо на дороге. Сразу видно, что ей уже много лет, да никто ее до сих пор не засыпал. Вот афиша висит, на ветру колышется: «В наш город приезжает известный певец. Выступление состоится потом, когда-нибудь». Стало Лене как-то не по себе. «Послушайте, а как мне отсюда выбраться?» «Ай, да очень просто. Вон там у нас вокзал. Садись на поезд и поезжай куда хочешь». «А может быть, вы меня проводите? Я заблудиться боюсь». «Ха, конечно, провожу. Ну, только потом». «Когда потом-то?» «Ну, не сейчас. Может, завтра, а может, через год. А потом». «Все, некогда мне, потом договорим». «До свидания». Пошла Лена в ту сторону, куда прохожий показал. Прошла мимо закрытого магазина, мимо неработающего кинотеатра, мимо бывшей аптеки. Видит? Стоит большое здание. Ни одного целого окна в нем нет. А на крыше большая надпись: «Потомки, железноуронный воал». А это просто половина букв отвалилась. Поняла ли она, что это и есть вокзал? Нашла она кассу, подошла к окошку. «Здравствуйте, да дайте мне билет до моего родного города. Потом, девочка, потом. Но мне же сейчас нужно, поскорее. Куда ты так торопишься? Не спеши, все потом, потом. Дайте мне билет немедленно, а то я жаловаться буду. Ну чего ты кричишь? Вот тебе твой билет, только отстань от меня, а то жаловаться, жаловаться. Пошла Лена на перрон к поезду, подошла к контролеру. Вот мой билет, а когда поезд отправляется? Потом, девочка. Как же мне надоело это ваше потом! Неужели так сложно взять и сделать все сразу? И дом починить, и пуговицы пришить, и человеку помочь. Нельзя так жить, понимаете? Нельзя! А контролер улыбнулся, посмотрел на Лену хитрым взглядом и говорит: о, вот теперь, девочка, ты действительно все поняла. И поезд до твоего родного города отправляется прямо сейчас. Беги скорее в купе, не опоздай. Прямо сейчас? Спасибо! Тронулся поезд и поехал через весь город Потомск. Смотрит Лена в окно, а город-то изменился. Дома стоят новенькие, свежевыкрашенные. Люди по улицам ходят опрятные, веселые. Да и сами улицы чистые и праздничные. Вернулась Лена домой, и больше никогда и ничего на потом не откладывала. Тут и сказочке конец. Пап, подержи портфель, я шнурок завяжу. Ага, все-таки сказка оказалась полезной. Очень может быть, я еще об этом подумаю. А потом... Потом? Да, потом обязательно тебе расскажу. Договорились. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.